Корзина с цветами отделилась от его тела и была водружена на стол. Таня захлебнулась на полуслове. — Вы? — изумленно простонала она. — И я. Крылов по-хозяйски притянул ее за отвороты халата и крепко поцеловал в щеку. Примчался на крыльях любви. Крылов на крыльях. Звучит. От него пахло морозом, дорогим одеколоном и совершенно отчетливо спиртным. — Еле нашел тебя, — говорил он, снимая пальто. — Три раза звонил твоей дочери, чтобы уточнить дорогу. 11 ночи. Он пьян. Отправить немедленно назад еще убьется на зимней дороге. Он звонил Маришке, оповестил всех о визите. — Дочь! Где же твоя женская солидарность? Почему не предупредила? Завтра приедет Борис, а здесь этот загулявший купчина. От этой мысли Тане стало так плохо, что она едва не застонала. Но нельзя было терять самообладание. К тому же она вдруг увидела, на что уставился вожделенным взором Крылов, на ее грудь в треугольнике разъехавшегося халата. Она резко затянула пояс и молча отправилась переодеваться. Пальцы дрожали, заколка на волосах не защелкивалась, белье норовило надеться наизнанку, молнию на джинсах заклинило, руки не попадали в рукава свитера, Таня лихорадочно продумывала свое дальнейшее поведение. Сразу и жестко объявить Крылову, ловить ему тут нечего, пусть переночует, а с рассветом немедленно уматывает, закрыть его на ключ в дальней спальне и детский горшок выдать. Если воспротивится, начнет приставать, бросить его здесь, а самой уйти к Федору Федоровичу или к бабе Стеше. Ой, сплетен будет, 2 года жила, горе не знала, а в последнее время не дома, а проходной двор. Все удивлялись. Как тебе там не страшно одной? Вот, вот страхи-то и начались. То бандиты, то пьяные мужики. Крылов расположился в малой гостиной у бара. — Я себе водочки с морозца, — сообщил он. — А тебе что налить? — Владимир Владимирович, мы с вами на «ты» не переходили, и я хотела бы уточнить цель вашего визита. Татьяна стояла, он сидел. Пил водку и закусывал маленькими солеными огурчиками. Значит, уже и в холодильник заглянул. «Мою цель?» — он широко улыбнулся. «Ты же понимаешь, можно уточнить только в кровати под одеялом». Татьяна оторопела от такой наглости. «Вы? А как вы? С чего вы?» — заикалась она возмущенно. «Брось!» Крылова нисколько не смутила ее реакция. «Ты мне сразу понравилась. Нет, нет, первый раз я тебя увидел не здесь, на каком-то приеме. Я тебя отметил. Есть женщины, их мало, которые сохраняют девичью непосредственность. В жестах она, в смущении, в улыбке, черт знает в чем, но это сила. Я нимфеток не люблю. Мне нравятся зрелые женщины с этакой детской изюминкой». Татьяна стояла и слушала, как он разбирает ее, словно покупатель на птичьем рынке оценивает достоинство понравившейся зверушки. Зверушка правом голоса не обладает. Крылова, и это было поразительнее всего, совершенно не волновал тот факт, что Татьяна может не испытывать взаимности. Она так и сказала. «К сожалению, не могу ответить вам взаимностью. Брось!» — снова отмахнулся он. «И покорми меня, женщина, а то напьюсь!» — пригрозил Крылов. «Ведь в самом деле напьется!» — испугалась Татьяна, хотя казалось, что дальше пугаться некуда. Она пошла на кухню. Обойдется без деликатесов. Татьяна сварила быстрые макароны, бухнула их на сковородку, открыла банку мясной тушенки и смешала с макаронами. Крылову, который уже перебрался в столовую и не забыл захватить водку и огурчики, она подала ужин прямо в сковородке. — Закусывай. — Обожаю такую еду, — похвалил Крылов. — Все эти лобстеры, шлобстеры — не для русского мужика. Картошечка, макарончики да огурчики с квашеной капустой — вот наша отрада. Он ел шумно и жадно, поставив локти на стол и вытирая рот тыльной стороной ладони. Рабочий мужик. Не бизнесмен, а какой-нибудь лесоруб или шахтер. Его чавканье, как ни странно, не вызывало у Татьяны раздражения. Здоровый аппетит здорового матерого самца. — Владимир Владимирович, — сказала она строго, — я хочу, чтобы вы поняли следующее. Ваш визит меня не обрадовал, напротив, расстроил. Более того, он мешает моим планам. Сейчас вы поужинаете и пойдете спать, а рано утром, очень рано, — подчеркнула она, — отправитесь в Москву, и мы забудем об этом, как о досадном недоразумении. Вы слышите меня? — Нет. Он ухмыльнулся и выпил очередную рюмку, крякнул, закусил. — Танюш, милая, если бы я слушал других, то чего бы я в жизни добился? Ты мне сразу понравилась. Я уже это говорил? Ну, понимаешь, бизнес — это такая круговерть. Некогда заняться чем-то для души. Хватаешь, что рядом валяется. Он еще оправдывался, мол, Таня должна была извинить его за долгое ожидание.